Дэн, в общем-то, так и сделал. Но полчаса продремав, удивленно приподнял голову с подушки и решил, что 76% работоспособности ему пока хватит. Слух у киборга был очень чуткий, плюс информация с машинных датчиков, а любопытство в подзарядке не нуждалось. Тед и не думал скрываться. Дверь в каюту осталась нараспашку. На полу стояла шестигнездная упаковка пива и почти нетронутый пакет с соленым арахисом. Три банки уже опустели, а четвертую пилот держал в руке с таким безрадостным видом, отхлебывая из нее, словно оттуда текла касторка. «Ты чего?» — удивленно спросил киборг, подходя к другу. Теодор продолжал задумчиво любоваться висящим на стене шлемом, словно не услышав вопроса, а потом нехотя сказал. «Помнишь, ты говорил, что тебе не нравится убивать людей?» Дэн кивнул. «Мне тоже». Тед сделал длинный глоток. Огненная хризантема уже не маячила перед глазами, но лицо боксера за миг до смерти оказалось гораздо назойливее. Одно нажатие кнопки, и человек исчез, словно его никогда и не было. Нет, пилоту уже приходилось убивать в бою, но легче от этого почему-то не становилось, даже наоборот. Вспомнились и пираты Балфера, и тот охранник-работорговец. «Это относится только к людям, которые не пытаются убить меня», — уточнил навигатор и с опаской посмотрел на друга. Киборгу часто поручали, так сказать, уничтожить объект. Но почему-то, чем лучше он справлялся с приказом, тем с большим отвращением звучала хозяйская «бездушная машина». Со временем до Дэна дошло. Каким тяжелым ударом может стать смерть друга? Однако он по-прежнему не понимал, зачем переживать из-за смерти врага. Но для людей это, кажется, было очень важно. «Согласен. Туда ему и дорога». Пилот тряхнул банку, оценивая количество пива, и решил, что за раз оно в глотку поместится. «Поэтому у меня не ужасное, а просто фиговое настроение. А ты помнишь первого человека, которого убил?» «Нет», — честно сказал Дэн. С тех пор ему несколько раз чистили цифровую память, а в обычный этот ничем не примечательный эпизод не отложился. Но, видя, что друг помрачнел еще больше и потянулся за новой банкой, признался: «Зато я помню первого человека, которого мне не хотелось убивать». «И что?» «Мне приказали его убить». Киборг вытащил из упаковки последнюю банку, открыл и сел рядом с напарником. «И я его убил». Утром Тедова хандра прошла, да и не до нее стало. Базиль очнулся. Присутствовать при допросе пожелали все, даже кошка. Правда, при виде капитана она прижала уши, съежилась и удрала. Станислав вспомнил, что и спала котика этой ночью не в его каюте, и ощутил укол совести. Но гоняться за кошкой, умоляя ее о прощении, разумеется, не стал. Как-нибудь потом, в более подходящее время и когда никто не увидит. «Ну что, Клод, прочтешь нам танка или хотя бы хокку?» — бодро поинтересовался Роджа, присаживаясь на стул возле койки. «В последний месяц у тебя была такая бурная жизнь, что ты наверняка найдешь, чем усладить наш слух». Пират попытался изобразить умирающего лебедя с травматической амнезией, но Вадим зловеще пообещал организовать ее на самом деле. Главным же козырем стало упоминание падлы, который, как все знали, ради спасения своей шкуры заложит даже родную мать, поэтому ей следует подсуетиться и сдать его первой. Убедившись, что отмазки вроде «да я просто мимо пролетал» и «меня наняли только на стреме постоять» вызывают лишь презрительные смешки, пленник смирился и с помощью наводящих вопросов выдал более-менее похожую на правду версию событий. С центаврианином Базиля свел некий Пасюк. Роджер с Вадимом обменялись понимающими взглядами. Клод на тот момент был в отпуске. Полиция проявила неприличный интерес к серийным кражам, и устроенная в гостинице засада почти увенчалась успехом, так что вору пришлось залечь на дно, и поначалу, конечно, с возмущением, отказался от предложенной, так сказать, работенки. Не его профиль, вообще страшно. Но, узнав о размере гонорара, призадумался. Таким и поделиться можно. Все равно останется на безбедную и временами шикарную старость. Центаврианин ничего не имел против расширения коллектива. Однако сразу предупредил, что работать придется за процент, без всяких авансов. Жаба, настоящего имени зеленомордый Базилию не сказал, безропотно отзываясь на сходу придуманную подельниками кличку, тоже был всего лишь исполнителем. А заказчик, как Клод понял, очень дорожит своей репутацией, в случае провала от всего отопрется. После некоторых расспросов и размышлений Базиль остановился на кандидатуре боксера. Туповатого и безжалостного, но с понятиями, позволявшими на него положиться. Этот, узнав цену риска, колебаться не стал. И тут же предложил стандартную чаечью тактику. Перехватить фрисскую бабочку в пустынном секторе, отстрелить крылышки и выпотрошить. Технический план был безупречен. И подвела его ксенопсихологическая сторона. В отличие от людей и центавриан, фриссы не боялись смерти. Они продолжались в потомках в прямом смысле слова. И короткий отрезок собственного существования имел для них гораздо меньшую цену, чем вклад, который эта особь успела сделать в вечность. Какие-то мерзавцы хотят украсть его изобретение и выдать за свое. Но уж нет. Сдаваться чайкам ученый категорически отказался. И пока они обстреливали корабль, хладнокровно уничтожил и опытную установку, и все относящиеся к ней записи, а когда на борт ворвался первый абордажник, отважно его атаковал. При виде разъяренного фрисса планы о его пленении мигом вылетают из головы, и очень хочется выстрелить, пока вслед за мыслями не вылетели мозги. В итоге добычей пиратов стали куча обломков и труп. Вначале чайки грязно переругались, обвиняя друг друга в провале операции. Центаврианин, как ни странно, не стал рвать на себе скафандр от горя, а покрутился вокруг мертвого фрисса, потыкал в него пальцем, словно убеждаясь, что продырявленный в пяти местах слизень не притворяется, и заявил, что раз такое дело, надо все тут подчистить и удирать. Денег, конечно, им не видать, но ведь не в них счастье, верно? Чайки перестали ругаться между собой и возжелали побить зеленомордого, втравившего их в эту историю. А теперь, как ни в чем не бывало, предлагающего расстаться друзьями. Центаврианин быстро понял, что был неправ, и предложил в компенсацию издержек отдать пиратам свою тарелку, при условии, что они подкинут его до ближайшего космопорта. На то мы порешили. Бабочку обыскали, слегка прибарахлившись, а потом заложили в рубке плазменную мину и, из безопасного расстояния убедившись, что она рванула, будь здоров, улетели. В космопорте Жаба торжественно пожал руки бывшим подельникам и купил билет до Беты Центавра, а боксер с Базилем отправились топить печаль в выпивке. Тут-то им и подвернулся собутыльник Акула. Точнее, даже не он, а его бабушка, которую почтительный внук провожал в космопорт. Любимая бабуля летела не по работе, а к подруге в гости. Поэтому складную винтовку в сканер-непроницаемом коробе с собой не взяла. И чемодан весил немного. Акула довел старушку до кассы, почтительно чмокнул в напудренную щечку и смылся. Но не успели приятели залить в себя по третьей, как бабка вернулась, плюхнулась на поспешно уступленный внучкам стул, присосалась к его кружке и разразилась бранью в адрес «Огурца на ножках, который у меня перед носом последний билет до маяка выхватил. Теперь придется ждать следующего рейса. Надо было все-таки винтовку брать!» Акула, конечно, расстроился, но до чаек ему было далеко. Напарники изменились в лице. Других центавриан они в зале не видели, а жаба упоминал маяк как станцию, где их будут ждать с товаром. Так и знали, что этот гад их кинул. Тот он так спокойно себя вел. Наверное, что-то нашел во время обыска, а от них сныкал. Но когда чайки ворвались в здание космодрома, лайнер уже стартовал. Атаковать его вдвоем пираты не рискнули. На кораблях такого типа стояли слабенькие, но рабочие пушечки, а маневренность катера-боксера сильно упала из-за пристыкованной тарелки. Сбагрить ее пираты не успели, а бросить не дала жадность. Пришлось изображать почетный эскорт до самого маяка, изредка мелькая перед иллюминаторами, чтобы беглец не расслаблялся.